Чиж рискнул выйти из своего каземата навстречу Жуковскому, смущенно улыбаясь. — Вы должны были подготовить батарею к стрельбе. Сухо обратился к нему Жуковский и поднялся на бруствер дальномерной будки. Чиж последовал было за ним, но свист летящих снарядов заставил его вновь быстро спуститься вниз под надежное бетонное прикрытие. Зато Борейко, расправив свои богатырские плечи, огромными шагами ходил по батарее и громко командовал: «Наводить в переднюю мачту головного корабля! Всем одинаково! Поняли, сучьи дети!» И тут же вскакивал на площадку наводчика, сам проверяя правильность наводки. «Куда, дура, целишь?» — кричал он на испуганного солдата. — Сказано, наводи на мачту, а ты навел на трубу, поправь! И, ткнув солдата кулаком в бок, Борейко бежал дальше, не обращая внимания на японские снаряды, уже рвавшиеся вблизи батареи. — 5220! 5200! 5180! — ерсекундно выкрикивал дистанцию сигнальщик. Жуковский в бинокль продолжал разглядывать японскую эскадру. Она шла кильваторной колонной, параллельно берегу, держа курс на юг. Впереди были броненосцы, а крейсера и более легкие суда держались в хвосте. 5100, 5080, 5060! Неслось из дальномерной будки. Батарея залпом! Закричал Жуковский, высоко подняв вверх руку в знак внимания. Батарея залпом! Подхватил на другом конце батареи Борейко. Орудийная прислуга отпрянула от орудий к самому брустверу. Наводчики откинулись назад на своих площадках, туго натянув шнуры запальных вытяжных трубок, готовые с силой дернуть за них. Орудийные фейерверкеры стояли позади орудий с поднятыми вверх правыми руками, обернувшись лицом к командиру. Чиж, выглянувший было из каземата, быстро юркнул назад и торопливо зажал пальцами уши. — Пли! — скомандовал Жуковский, опуская руку. — Пли! — повторил Борейко. Пять огромных огненных столбов вырвались из дул орудий. И в следующее мгновение батарея заволокла с густыми клубами синего порохового дыма, за которым скрылись и море, и берег. Запахло селитрой и серой. Орудия с грохотом откатились по наклонным рамам лафетов и затем скатились по ним на прежние места. Дым медленно расходился по батарее. Стала видна японская эскадра. Жуковский и Борейко вскинули бинокли к глазам. Было ясно видно, как вокруг головного корабля взвелись четыре высоких всплеска воды, и одновременно против средней его трубы взметнулся столб сперва черного дыма, а затем белого пара. — Два недолета, два перелета, одно попадание! — громко доложил сигнальщик. — Попал под накрытие, стервец! — обрадовался Борейко.